Глава 15. Однако пора. С некоторым неудовольствием подумал Рус и с огромным сожалением приподнялся на сетке. Что-то господа сильно расшумелись. И будет обидно, если Фео вдруг умрет, а меня высадят в ближайшем порту. Он аккуратно встал на ноги на шаткой сетке, взялся за край борта, подтянувшись под лес под леером, и неторопливо выбрался на палубу. Поднялся на ноги, внимательно посмотрев на господ. Но вроде у них все нормально. Играли в мяч двое на двое. Воин с Феодорой против плаща и Матроны. Все четверо разгорячились, словно дети, и азарт просто бил из них через край. «Эй, пацан!» — вдруг услышал он окрик капитана. «Подойди-ка сюда!» Рус огляделся. Капитан небрежно облокотился на мачту. Поймав взгляд юноши, сириец твердо поманил его пальцем. Рус, вдруг почувствовав мальчишескую робость, нерешительно приблизился к капитану по качающейся палубе. «Ну и как это называется?» — сухо процедил сириец. «Корабль, море и кучка тупых баранов», — ответил Рус, твердо зная, на дурацкий вопрос следует отвечать точно так же. И сириец тут же недоуменно посмотрел на Руса. «А вы что имели в виду?» — почему-то, пожалев капитан, уточнил Рус. Сириец уже менее грозно посмотрел на юношу. «Ты ведь ее дерешь», — угрожающе процедил он сквозь зубы, еще более угрожающе приближаясь. «Но ведь она моя госпожа», — в наигранно легком недоумении возразил Рус. «Прикажет? Сделаем. Куда я денусь?» Капитан замер. «Рус!» — вдруг донесся звонкий голос Феодоры. «Прогулка закончилась!» Юноша, извиняющий, посмотрел на сирийца, и тот только неуверенно кивнул. И Рус также неуверенно кивнул в ответ, тут же соскользнул в узкую щель между капитаном и мачтой, устремляясь на палубный простор.